Глава 9. Лицо врага. Я постарался максимально откатить время назад. Выложил все силы, но получилось вернуться только на 11 минут. Не хватило эмоциональной встряски. Хотя, если я потороплюсь, больше времени и не потребуется. Поднялся по ступеням корпуса и направился не к Глинской, а прямиком в кабинет, где проходила пара у Гронского. Если все срастется с Венерой Гавриловной, еще успею поговорить. Хотя всю необходимую мне информацию я уже получил, поэтому в беседе нет необходимости. В коридоре наткнулся на Шишкина, который удалялся от аудитории. «Иван Степанович, простите, а разве у вас сейчас не должна быть пара?» «Верно. Борис Ефимович просил меня подменить его, но он уже вернулся и хочет сделать какое-то объявление для студентов». «Ага, знаю я, какое он объявление сейчас сделает». Подбежал к двери и решительно потянул ручку на себя. «Чижов, вас не учили стучаться?» — суровым голосом произнес ректор. «Ты смотри, а? Прям как настоящий!» «Борис Ефимович, так пара давно закончилась». «Я сам решаю, когда пара закончилась, а когда нет. Покиньте аудиторию». «Как скажете, только один момент». Гронский повернулся ко мне, сверля недовольным взглядом. А я приблизился почти вплотную и резко, без замаха, ударил его в лицо. Уники ахнули от удивления и подскочили с мест, но я их остановил. «Спокойно, у нас с Эдиком возникло небольшое недопонимание». «С каким еще Эдиком? Ты ударил ректора!» — закричала девушка. «Ты уверена?» Я перевел взгляд на Гронского, который лежал на полу, и вытирал проступившую на лице кровь. «Эдь, будешь и дальше ломать комедию или сдашься?» Лже-ректор потянулся к пистолету, висящему на поясе, но я оказался быстрее. Активировал талант, замедлил время и со всей силы врезал ему по лицу. От удара тот распластался на полу, приложился об него затылком и потерял сознание. Девчонки подскочили ко мне и попытались оттянуть от обмякшего тела ректора, но в следующий момент ахнули, потому как вместо Гронского на полу лежал Эдуард Истомин. Уник, который славился умением копировать голос. Как оказалось, не только голос, но и внешность. Только что я предотвратил покушение этого негодяя на жизнь студентов. В другой реальности он расстрелял вас из пистолета и устроил переполох в учебном корпусе. Куча жертв и несмываемое пятно на репутации Академии. Полагаю, целителей здесь нет? Нет, конечно, здесь только уники. Робко ответила девушка. Жаль, хотелось бы взбодрить этого негодяя и потолковать с ним по душам, пока за ним не приехали хранители порядка. Минут через 15 я отыскал Гронского и пересказал всю историю. Платонов присутствовал при этом разговоре и хмурился, а Эдик хоть и пришел в себя, но трясся от страха и молчал. Ситуация получалась не самая хорошая. На данный момент Истовин виновен только в том, что принял облик ректора и ввел нас в заблуждение. Ничего криминального он просто не успел сделать. А это значит, что парень может выйти сухим из воды. Хотя есть вариант, что его удастся расколоть. «Последний раз спрашиваю, кто дал тебе боевой тур и надоумил открыть стрельбу в академии?» — напирал Платонов, но парень закрыл глаза и молчал. Я пришел на помощь с разумной идеей. Нужно попросить о помощи Ипатовых или Уфимцеву. Думаю, они смогут расколоть этот орешек без проблем. «У меня есть идея получше, вот только проблема в том, что у нас нет времени», — отозвался Георгий Максимович. Ждать стражи порядка долго не пришлось. Буквально через пару минут на территорию Академии въехали сразу две машины полиции. На задержание явился лично начальник полиции Мурманска. «Благодарю за оперативность, господа. У нас тут преступник», — произнес Гронский, взмахом руки указав на Истомина. «Принял мой облик, пронес на территорию Академии боевое оружие и пытался атаковать студентов». «Вообще-то мы не за ним», — произнес начальник полиции. «А за кем же?» — удивился ректор. «За вами, Борис Ефимович. Взгляните на это видео». Хранитель порядка протянул телефон и запустил видео, которое было выложено в сеть. На нем проходил какой-то ритуал культистов. Куча одетых в черные мантии людей, факелы и жертвы. Я без труда узнал в пленницах студенток нашей академии. Сейчас они были закованы в цепи и с неподдельным ужасом наблюдали за происходящим вокруг. Один из культистов подал знак остальным, и девушек подвели к борту судна. Только сейчас я заметил, что все происходило на небольшом катере. Беспомощных пленниц столкнули в воду. У девушек не было ни единого шанса на спасение. Но самое жуткое было в том, что главным героем видео был Гронский. Ректор подошел ближе к камере, разорвал на груди черную мантию и показал метку октопуса. Ту самую, что совсем недавно Гаранин сдирал на борту теплохода. Ректор посмотрел прямо в камеру и произнес: «Первые жертвы принесены во славу октопуса, грозы севера. И это только начало». «Вы же понимаете, что это фальсификация», — произнес Гронский. «Борис Ефимович, вы обвиняетесь в похищении и убийстве двух студентов Академии. По закону я должен заключить вас под стражу до выяснения обстоятельств дела. Мы устанавливаем, кому принадлежала яхта, на которой совершено это преступление. Когда найдем судно и его хозяина, получим более ясную картину происходящего». «Если должны, заключайте», — спокойно согласился ректор. «Только имейте в виду, что я невиновен». «Следствие разберется. Прошу». Хранитель порядка защелкнул механизм наручников на запястье Гронского и посадил ректора в машину. «Дайте поговорить с задержанным», — потребовал Платонов. «Говорите», — пожал плечами полицейский и открыл дверь машины, в которой сидел ректор. «Нет, мне нужен вон тот парень», — декан Ратников указал на Истомина, который жался к машине полиции. «Я не хочу ни с кем разговаривать, это незаконно!» «Говорите, но в нашем присутствии», — согласился хранитель порядка. Платонов кивнул, а затем нашел в толпе Трофимова и обратился к нему. «Андрей, действуй!» Мужчина вышел из толпы и направился к Истомину, который от страха рухнул на землю и зажмурился. «Посмотри мне в глаза», — приказал Трофимов, но парень даже не пошевелился. Я почувствовал мощную волну от активации таланта. Похоже, Трофимов воздействовал на него с помощью своей силы. «Ты не можешь сопротивляться моим приказам. Я обращаюсь к тебе и требую, чтобы ты посмотрел на меня». Парень медленно поднял голову и посмотрел Трофимову в глаза. Теперь я понимал, почему Платонов так хотел заполучить Андрея в число сотрудников Академии. Трофимов уник с талантом, очень похожим на способность Уфимцевой. Только Рада соблазняет мужчин, а Трофимов подчиняет волю с помощью голоса. «Вот так. А теперь расскажи, кто заставил тебя принять облик Гронского». «Я не знаю». Парня трясло от волнения. Если бы не ментальный контроль, он бы наверняка закатил истерику, но Андрей не давал ему это сделать. «Кто они и как на тебя вышли?» «Я не видел их лиц, они были в масках. Нашли меня сразу, как мы вернулись из экспедиции в тот же день. Отвели в сторону и сказали, что мой отец жив и находится во власти Октопуса, а сам Гроза Севера выбрал меня для великой миссии». «Кто твой отец?» «Владелец и капитан рыболовецкого судна, которое затонуло месяц назад». «Понятно. Эти негодяи потопили судно твоего отца, а ты согласился им помочь?» «Отец жив, они отпустят его, если я сделаю все так, как прикажут». «И что ты сделал?» «Все выходные я тренировался. Принимал облик ректора и находился в таком виде максимально долгое время. С пятой попытки у меня получилось продержаться 9 минут. А вчера вечером эти люди притащили девушек и приказали снять видео. Они убили их на моих глазах. Я просил не делать этого, но мне сказали, что я могу избежать новых жертв, если приму облик Гронского в Академии и сделаю все, как велит Гроза Севера». «Болван, твой отец наверняка давно мертв. Они манипулировали тобой, чтобы ты не передумал». Платонов не успел договорить, когда прозвучал мощный взрыв. Тело Истомина разорвало на части, а Георгий Максимович и Андрей получили множество осколочных ран. Остальные чудом не пострадали. Видимо, взрывное устройство имело небольшой радиус действия. Я откатил время назад секунд на 15 и успел повалить на землю несостоявшихся жертв. В этот раз взрывом слегка зацепило руку Платонова, но это были мелочи в сравнении с тем, что могло произойти. «Целителя сюда!» — заорал Георгий Максимович, увидев изувеченное тело Эдуарда. «Хотя ему это уже ни к чему». «Видимо, на парня нацепили самоуничтожающийся артефакт на дистанционном управлении. Нас прослушивали, а когда убедили, что Истомин сейчас разболтает лишнего, активировали программу самоуничтожения». «Господин Платонов, надеюсь, вы понимаете, что сведения, полученные от парня под гипнозом, не могут считаться доказательством невиновности ректора?» Заволновался начальник полиции. «В таком состоянии он мог озвучить все, что ему прикажут». «Понимаю, но теперь хотя бы имею представление о том, как все произошло. Увы, парень мертв и не сможет ничего рассказать в суде. Но мы будем бороться и отстоим доброе имя Бориса Ефимовича». Полиция покинула территорию Академии, забрав Гронского с собой. С этого момента он был заключен под стражу как главный подозреваемый в похищении и убийстве двух студенток. Начальник полиции был прав. Мы все были свидетелями слов, произнесенных Истоминым под действием гипноза. Но это не было доказательством, а сам Эдик уже ничего никому не расскажет. «И что теперь будет?» — сокрушалась Дорофеева. «Сохранять спокойствие. Исполнять обязанности ректора будет Остроумова Акулина Ивановна. А наша с вами обязанность — сохранить порядок в Академии, пока не вернется ректор», — заявил Платонов. «А вернется ли?» — задался вопросом Родион. «Серафимов, у вас есть сомнения касательно невиновности ректора?» — набросился на Родю Платонов. «Слушайте меня внимательно. Ректор невиновен, и это непременно докажут». Средства массовой информации, на удивление, сработали оперативно. И уже на следующий день в газетах вышли статьи с фотографией Гронского в наручниках. Платонов действовал незамедлительно. Он собрал всех, кто еще не покинул Академию, и дал приказ своим подчиненным обзвонить остальных студентов. «Внимание! С этого момента, во избежание новых похищений, всем студентам экстренно перебраться в общежитие Академии. Выходить только по выходным и под расписку. Вы не имеете права ограничивать нас!» Возмутился кто-то из первокурсников. «Академия имеет право прибегать к экстренным мерам ради защиты студентов в чрезвычайных ситуациях. Сейчас именно такой случай. Если вас что-то не устраивает, госпожа Скорикова, вы можете забрать документы и отправиться домой». Нам дали пару часов на сборы. Я поспешил покинуть Академию под предлогом, что мне нужно забрать вещи с квартиры. На самом деле направился в ближайший магазин и купил кучу еды. Столько, сколько может поместиться в холодильник. Не хватало, чтобы с Кри что-нибудь случилось, пока я буду в Академии. В экстренной ситуации я все равно найду способ выбраться, но хотелось бы, чтобы таких ситуаций не возникало. Девушка реально не ожидала увидеть меня на пороге с двумя полными пакетами еды. «Этого должно хватить до выходных. Тут все, что может понадобиться. Хлеб, вода, молоко, крупы, мясо, рыба, шоколад». «Арс, зачем это все? У меня есть деньги, я сама могу купить». «Верю, что можешь, но сейчас на улицах Мурманска стало слишком опасно. Постарайся не выходить никуда, кроме как погулять с Вьюгой возле подъезда. Каждый вечер созваниваемся». «Идиот, ты останешься на ужин? Я сейчас что-нибудь приготовлю». «Не волнуйся, ужин я возьму на себя». Честно говоря, мои кулинарные таланты оставляли желать лучшего. Верхом моего искусства был суп, который я сварганил на скорую руку в общаге. Кеша и Валик оказались в восторге, но голодный студент — не самая притязательная публика. У меня должна была получиться яичница с грибами и ломтиками жареного бекона. Но я задумался о происходящем в Академии и передержал сковороду на огне. «Что-то подгорело?» — заволновалась Крис, заглянув на кухню в тот самый момент, когда я высыпал остатки неудавшегося ужина в мусорное ведро. «Да, извини, ужин немного задержится». «Арс, отдохни, я приготовлю». Девушка подошла сзади и размяла мне плечи. «Ты слишком напряжен». «Неприятности в Академии. Собственно, и в городе в том числе». «Мне кажется, ты пытаешься взвалить на себя слишком большую ношу. Тебе нужно отдохнуть и расслабиться». «Да, ты права, Крис, я пойду». «Садись за стол. Голодным я тебя не отпущу». Домой я ушел только через полчаса, сытый и довольный. Пока мы ужинали, Вьюга сидела под столом, выпрашивая угощение. Пусть это не совсем правильно, но я все же не удержался и поделился с ней парой кусочков бекона. Утром следующего дня пары продолжились в обычном режиме, но в Академии чувствовалось напряжение. Такие события, как гибель студента и арест ректора, не прошли незаметно. Платонов уже принял меры. Теперь на входе на территорию Академии стояли защитные артефакты, которые позволяли обнаружить оружие и вредоносные артефакты. С такими же штуковинами люди Георгия Максимовича прочесали всю территорию и даже осмотрели комнаты общежития. Больше всего проверяли артефакторов, у которых различных приборов и механизмов оказалось навалом. Один только Кеша достал из закромов два десятка своих личных изобретений. А что говорить об остальных? Работы у безопасников добавилось, но эти меры были необходимы. На первую пару по политологии мы собирались в упавшем настроении. Но появление нашего историка вместо Гидры, как успели окрестить Гидрасову, заставило нас оживиться. «Иван Тимофеевич, простите, а где Ада Эдуардовна? С ней все в порядке?» Поинтересовался Кирсанов, когда в аудиторию вошел Кочубей и развернул журнал. «Не волнуйтесь, госпожа Гидрасова в добром здравии и будет читать у вас лекции по политологии. А вот практику буду вести я». «Итак, что у нас по плану?» «Ага, конфликты в Северных морях. Изумительная тема. Давайте перенесемся на 170 лет назад, когда моря бороздили еще парусные суда, и вспомним события тех войн». «Чтобы вспомнить, нужно знать», — бросил Серафимов. Его фразу поддержали неуверенным смехом задних рядов. «Очень плохо, что не знаете. А ведь у вас прекрасное образование. Многие только мечтают о таком. Что же, тогда устроим мозговой штурм. Представьте себе силы сторон. Швеция доминирует в Балтийском море и подчиняет себе страны Северной Европы. Однако на горизонте появляется наша сильная империя, которая обещает союзникам свободу. Этого оказывается достаточно, и шведам бросают вызов. Сначала Финляндия, а затем Дания и Норвегия. Что происходит дальше?» «Швеция начинает наземную операцию», — предположила Малиновская. «Верно. Шведы пользуются своим географическим положением и пытаются разбить противников по одному. А как складываются отношения с нами?» «Разрываются дипломатические связи», — послышалось сзади. «Принято. Еще?» Кочубей ловил каждую фразу с таким азартом, словно расследовал какое-то преступление, а не вспоминал давно свершившиеся события. «Ну, думайте!» «Направляет свой флот. Пока наземные войска заняты в противостоянии с другими противниками, в дело вступает флот», — заявил Уваров. «Молодец, Иннокентий! И что происходит?» «Сражение», — буркнул Родион, мгновенно понизив градус обстановки. «Господин Серафимов, сражение — это неизбежно. Но разве вы сразу броситесь на поиски флота врага или займетесь чем-то другим?» «Шведский флот топит торговые корабли», — предположил я самое логичное, что пришло в голову. «Верно! Но не только топит корабли, а еще и блокирует портовые города, мешая торговле и снабжению. И только после этого происходит сражение, в котором наш флот одержал историческую победу. Впрочем, я сильно отвлекся от темы и ударился в историю. Кто помнит, чем закончилась та война?» «Дания и Норвегия обрели независимость, а мы получили новые торговые пути в Балтийском море», — ответила Алиса, прежде чем хоть кто-то успел открыть рот. «Прекрасно, госпожа Малиновская. Вижу, вы не теряли время на занятиях по истории в гимназии. А кто мне скажет, почему Финляндия не получила независимость в той войне?» «Не успели до подписания капитуляции», — предположил Родион, вызвав смешки среди студентов. «Еще варианты будут?» — скривился Кочубей. «Ну же! Вы, элита, цвет государственной науки, одумайте над такими вопросами!» На этой паре я чувствовал себя не в своей тарелке. Понимая, что здесь события развивались не совсем так, как в родном мире. Это я понял еще с первых дней. Но история для меня оставалась темным лесом. Единственное, что я мог, пытаться угадать ход мыслей преподавателя. Да уж, если бы знал, куда попаду, подавал бы документы не в МГУ, а в МГИМО. Толку было бы больше. «Так, Кирсанов, вижу умное выражение на вашем лице. Ну-ка, ваш вариант». Никита замотал головой и не произнес ни звука. «Зимин, Любавин, ну, хоть кто-нибудь!» «Потому что Дания и Норвегия вышли из войны, добившись собственных целей, и подписали мир на взаимовыгодных условиях. А в Финляндии не хватило нашей поддержки для обретения независимости». «Блестящий ответ, госпожа Малиновская!» Закричал Иван Тимофеевич так, что в окнах зазвенели стекла. «Хоть и не совсем верный. Флот Швеции был разбит после серии поражений на море. А сухопутные войска сконцентрировали все силы на одном направлении и теснили финнов. А мы не успевали перебросить подкрепление, потому как приближалась зима, и нужно было позаботиться об оснащении армии. В таких условиях Финляндия была вынуждена просить восстановить статус-кво. На долгие годы эта страна осталась под влиянием Швеции и только 5 лет назад получила независимость». К концу пары у меня голова шла кругом. Казалось, Кочубей выжил из нас все соки. Но одна мысль крутилась у меня в голове и не давала покоя. «Иван Тимофеевич, вы говорили о том, что вражеский флот топил торговые корабли. Вам не кажется, что сейчас на Северном морском пути складывается похожая ситуация? А слухи о морском монстре — лишь ширма для отвлечения внимания от настоящего виновника?» «Хороший вопрос, Чижов. Думаю, мы сможем ответить на него, когда узнаем, кто стоит за потоплением наших кораблей. На сегодня пора кончена. Всем спасибо!» «Арс, ну ты загнул!» — выпалил Кирсанов, когда мы вышли из аудитории. «Это же надо — приплести грозу севера к торговой войне!» «Думаешь, эти вещи не взаимосвязаны?» Никита не нашелся, что ответить, лишь неопределенно пожал плечами. После пары мы собрались в гостиной, где сегодня яблоку было негде упасть. А все потому, что студентов не выпускали из академии, а других мест, где можно посидеть в компании, не нашлось. В итоге мы отправились в тренировочный зал, где расположились на матах. Пусть сюда нельзя с едой и напитками, зато тихо и можно расположиться всей компанией. «Слышали? Метку октопуса запретили», — поделился Кирсанов. «Теперь каждый, кто нанесет эту метку, будет иметь проблемы с законом». «У Гронского уже и так проблемы», — заметил Родион. «Вы же слышали, что он невиновен», — подскочил Зимин. «Слышали, а толку? Это ему пока никак не помогло». Отозвался Гаранин и со всей силы приложился кулаком по мату. «Кеша, вот ты где!» К нам подошла девушка с первого курса и села рядом с Уваровым. «А я смотрю, в гостиной тебя нет. Почему ты не сказал, что вы собираетесь здесь?» «Оль, мы тут своей компании, понимаешь?» Засмущался Кеша. «Просто я пока не говорил никому». «Не говорил друзьям, что у тебя есть девушка?» «У Кеши? Уварова?» Родион даже подскочил от неожиданности и смотрел на артефактора, словно тот изобрел вечный двигатель и совсем забыл об этом рассказать. «Нет, вы серьезно?» «Более чем», — ответил Кеша и взял девушку за руку. «Просто я помог Оле с развитием дара. Она все не могла разобраться с потоками энергии, которые нужно направлять для активации поворотного механизма. И мы очень сблизились. Оказалось, она тоже увлекается созданием всяких артефактов». «О, теперь у нас в компании два безумных изобретателя», — хмыкнул Кирсанов, но засмущался и отвернулся, поймав на себе осуждающие взгляды друзей. «Кешин, честно говоря, обидно, что ты не рассказал о нас. Ты меня стесняешься?» «Нет, совсем нет, просто...» «Это активировать поворотный механизм просто. А поделиться с друзьями таким важным событием в своей жизни для тебя, видимо, слишком сложно», — обиделась Ольга. «Не понимаю, что тут такого. Просто пока не хотел никому говорить», — отозвался парень. «Даже у Кеши есть девушка, а у меня нет». К Родиону снова вернулся дар речи, и ему явно хотелось выговориться. «Что я в этой жизни делаю не так? Составить список?» Выпалили мы одновременно с Лизой. Серафимова бросила на меня быстрый взгляд и нахмурилась. «Ой, да ну вас!» — отмахнулся Родион. «Кстати, я вот почему тебя искала!» Спохватилась Оля и окинула взглядом всю нашу компанию. «Вы ведь не слышали новость? Из Москвы к нам едет комиссия. Хотят провести независимую проверку успеваемости студентов».